Они передали Борису только тот кусочек ее письма, в котором было увещание. Остальное уничтожили. На это Борис вскоре ответил ей письмом, пересланным нелегально, нацарапанным на клочках папиросной бумаги. Привожу это письмо, как и некоторые предыдущие, с сокращениями. «Милая, родная моя мамочка, и так ты, бедная, приезжала в этот проклятый орел и беседовала с этим отвратительным человеком. Бедная мама, здоровье у меня не так плохо, как ты, мамочка, думаешь. Вообще могу сказать, не кривя душой, что оно не хуже, чем в Шлиссельбурге. А условия здесь действительно страшно тяжелые. Я не стану этого скрывать. Этот новый начальник, примечание автора, сменивший Синайского, весьма большой негодяй. Но и на нем сказывается дух времени. Так, когда он ругается, то делает это очень культурно, по его мнению. Хотя ругань самая отвратительная, но произносит он ее тихим голосом. Духом я так же бодр, как всегда, и даже теперь моложе, чем когда бы то ни было. Уверьте, барышень, что когда я выйду на волю, то не ударю лицом в грязь ни в венском, примечание автора, вальсе, ни в мазурке. Ах, как это они выдумали лишить меня переписки! Ужасно тяжело это лишение. Я не говорю о моем поведении. Я уверен, что вы прекрасно меня понимаете. Не могу же я подчиняться правилам, направленным исключительно к унижению человеческого достоинства. Ты, мама, писала в письме против этого, но я уверен, что ты прекрасно понимаешь в этом меня, как я понимаю тебя, моя хорошая. Итак, вопрос о переводе меня в какую-либо другую тюрьму можно считать окончательно лопнувшим. Ишь ведь, выбрали наихудшую, и из нее не выпускают. И все-таки она вертится. Сколько веков повторяют люди этот торжествующий крик великого ученого. Святейшая Инквизиция хотела заставить его отречься от своей правды, признать, будто Земля не вращается вокруг Солнца. «Нет», — твердили ему заплечных дел мастера, «нет, Земля не вертится». Но измученный тюрьмой, истерзанный пытками, отцы-инквизиторы умели это делать не хуже, чем штабс-капитан Синайский, ученый вновь налился волей, силой, страстью и крикнул своим палачам: «А все-таки она вертится!» Это был крик победы человека над человекообразными, крик торжества несломленного духа, непокорной мысли. А все-таки она вертится. Думаешь сегодня с волнением и гордостью, когда вспоминаешь Бориса Жедановского. В страшном Орловском централе, пытаемый холодом, голодом, обезьяньей жестокостью тюремщиков, карцером, лишением подолгу книг, вестей от родных, он все-таки наперекор всему думал, учился, творил, изучал 3 иностранных языка, перевел на русский язык капитальный труд Роузбола «История математики». Об этом думаешь с великой гордостью за человека. Поистине, идя дорогой пессимизма, настоящие люди приходят к подлинному праву на оптимизм и приводят к этому других. В связи с этим хочу привести слова Бориса из письма его к матери. Прочитав произведения Леонида Андреева, Сашка Жигулев, «Жизнь человека» и другие, Борис пишет: «Он талантливый писатель, и когда такой талантливый пропитан насквозь каким-то безысходным пессимизмом, ему надо противопоставить свою жизнерадостность. Этого последнего элемента у меня, думаю, достаточно, но все же лучше не растрачивать его так зря в такой неблагоприятной обстановке. Бог с ним, пусть им наслаждаются те, с кем он ноет в унисон, а мне он дал здесь несколько черных часов». Революционер Борис Жедановский, имевший право на пессимизм, заплативший за это право годами неимоверных страданий, отвергал это право. В пессимизме модного писателя Леонида Андреева он увидел неискреннюю позу, кокетство человека благополучной и благоустроенной жизни и не принял этого писателя. Оба друга, Борис Жадановский и Владимир Лихтенштадт, люди одних убеждений,